так чесноком шабанет, что дух замыкает. А ежели ты, к примеру, из Агишева приехал, и тебе больше по душе сухая конская, пожалуйста, изволь конской, так просушена, что без ножа зубы обломаешь. Пашка-долбач для всех старался, и татар не забыл. И пошло с утра, повалило со всех концов Тиханова великое множество пешего и конного люду. От кладбищенского конца, мимо двух церквей, вдоль железной в крестиках ограды, потянулись залесные глухари из Гордеева до Веретья, из Ступицына, из Лысухи, Шумахина, Краснова. Эти все в домотканном, да в лаптях, на мужиках суровые рубахи с расшитыми отложными воротниками, с жесткими стоячими гайтанами, с петухами по подолу. Бабы в тройном облачении. Снизу рубаха полотняная, белая, с красными ластвицами, широкими врезками под мышкой, на пухлых вышитых рукавах. На рубаху надевается в ярких разноцветных полосах суконная юбка, понька, а поверх всего белый запон, урезанный сзади по талии сарафан с кумачевым обкладом по вороту, с черной вышивкой и множеством блестящих стеклянных пуговиц до самого подола. Да еще пояс плетеный шириной в 3 пальца с длинными яркими кистями, свисающими на правое бедро. А ноги у всех толстые, обутые по-зимнему в белые анучи, да в лапте семирники. «Эй, Ниноцка, заходи ноги погреть, на печку посадим!» — дразнили их тихановские. Все залесные цокали и якали, но зато называли друг друга уважительно. «Васицка, Маницка, водохлебы, самоварники!» — кричали те в ответ. «Вы квасом стены конопатили!» Залесные ходоки бойкие. Один едет, трое идут. Возы у них громоздкие, не больно и усядешься. Катки да жбаны, самопряхи, ступы с пигтелями, пахтаницы, воробы, дуплянки, ложки и ковши, доньцы, гребни чесальные, веретена. И поверх всего связки желтых хрустящих лаптей с медовым сытным запахом. Обыч залесным, с другой стороны церковной ограды, от лепилиной кузницы, стоявшей на бугре у въезда в село, вливался в Тиханово другой поток торговых гостей. Эти все больше ехали от Пугасовского черноземья. От городской станции и далекой железной дороги ехали по большаку в тарантасах, в бричках, на широких ломовых дорогах, ехали и на рысаках, и на битюгах, и даже в пристяжку на паре. Везли рожь, муку, пшено и гречку, везли селедку в бочках и воблу сушеную в мешках, а то и навалом. Тянули за телегами коров и телят, везли в кошелках гусей, индюшек, поросят, а в тележных задках, притрушенные свежескошенной травой, лежали связанные свиньи. Этот живой и темный поток с коровьим мычанием, с поросячьим визгом и звонким гусиным гагаканьем обгоняли торопливые крылатки пугасовских извозчиков. Везли они китайцев с белыми корзинами, с пухлыми кожаными саквояжами, набитыми пугачами и пробками, рожками и дудками, разноцветными фонариками, райскими птичками и пронзительно кричащими надувными чертиками. «Уйди, уйди, уйди, уйди!» «Ходя, соли надо?» — роняли китайцам с вазов. «Шибака голюпый! Тебе цхо!» — отвечали китайцы, обнажая крупные желтые зубы и сердито плевали под колеса. А навстречу этим юго-западным колоннам двигались в село с севера, с востока, с юга, такие же бесконечные вереницы людей и повозок. Словно по единой команде сходилось одно большое войско на шумный бивак, чтобы разобраться, построиться толком и разом дружно ударить по врагу.